Эпизод 11. Кристина упирает приклад автомата в плечо и бежит по коридору на звук разрываемой человеческой плоти. Несмотря на кромешную тьму, через дополненную реальность, которая проецирует картинку прямо в мозг, она отчетливо видит все вокруг. Поворот. Еще поворот. Прямая. Девушка замедляет бег, переходит на шаг, движется медленно, осторожно, прижимается к стене. Робот-паук неустанно следует за ней как телохранитель. Кристина замечает, что впереди стоит вооруженный человек в экзоскелете. Рядом с ним валяется тело, разорванное киберпсом. Девушка старается не дышать. По подсвеченной ячейке над головой бойца она понимает, что это тот самый. С хриплым голосом, которому она недавно влезла в мозг и изменила его поведенческий сценарий, превратив матерого бойца в скулящую от страха псину. Кристина замечает, как человек поворачивает голову, явно ее спалив через тепловизор. Неуверенно поднимает автомат. Девушке хотелось бы растянуть удовольствие, но она решает, что оно того не стоит. Палец сам собой нажимает на спусковой крючок. Оружие в руках Кристины изрыгает длинную очередь. Пули лупят по человеку огненным хлыстом, сверху вниз, пробивая тело в сочленении между маской и броневоротником, застревая в бронежилете и разрывая бедренную артерию в том месте, где заканчивается кевларовый напашник, прикрывающий промежность бойца. Шумер сползает по стене, заваливается на бок, дергается. Из раны на бедре тугими толчками выбрасывается кровь. Кристина, продолжая держать человека на прицеле, медленно к нему подходит. Снимает с бойца баллистическую маску и смотрит ему в глаза, почему-то стараясь запомнить взгляд умирающего, словно отпечатывая его в мозгу. Девушке почему-то кажется, что это очень важно, и ей это обязательно пригодится. Кристина делает мысленный снимок. Хлоп! Глаза мертвеца помещаются в отдаленный закоулок памяти, виртуальный сейф образов. Кристина выпрямляется. Ей на ум приходит одно выражение, которое она когда-то слышала. «Глаза — это зеркало души». Эта догадка мелькает как молния, как удар грома. Девушка еще не совсем понимает, как в мозгу раздается голос. «Глаза — это ключ к оцифровке души. Придет время, и ты узнаешь больше». В этот момент со стороны входа в комплекс раздается серия выстрелов. Кристину будто катапультирует с места и подбрасывает в воздух неведомая сила. А в том месте, где она только что находилась, пули выбивают из стены бетонное крошево. Девушка группируется, уверенно приземляется на ноги. Резко падает на спину, сводит ноги вместе и открывает ответный огонь, целясь в человеческий контур, мелькнувший за одним из дверных проемов. Зверь скалится, а робот-паук тупо ждет, что прикажет ему хозяйка. Кристина улыбается. Ей начинает нравиться эта игра на выживание, где ставка — твоя жизнь. О том, что все это происходит в ее мозгу из-за наложившейся записи реального боя Инги, Кристина уже не думает. Для нее все это происходит на самом деле. Сознание принимает виртуальную картинку за чистую монету. Боль, страх, ненависть. Кристина воспринимает себя как Ингу. Это она ведет бой. Это она хочет победить отряд потрошителей. Это она может погибнуть, если что-то сделает не так. Со стороны выхода прилетает длинная очередь. Пули лупят по стенам. Кристина быстро перекатывается, прячется за зверя и открывает ответный огонь под прикрытием его туши. Сама не зная почему, она решила усложнить себе задачу. Можно натравить на третьего бойца киберпса, а можно обойтись без читерства и убить его самой. Так будет честнее. А еще она хочет заглянуть ему в глаза, когда он будет умирать. А иначе не то. Не будет ощущения, что ты это сделала сама. Кристина держит дверной проем на прицеле. До него метров 50. Как раз на грани четкости картинки, дополненной реальности. Ситуация так себе. Она не может туда подойти, а тот, кто там засел, не может выйти, не нарвавшись на пулю. Пока девушка думает, как ей поступить, из проема высовывается ствол автомата, и человек, сам не показываясь, открывает беглый огонь наугад, стараясь попасть по центру коридора. Кристина огрызается в ответ, стреляя короткими очередями на подавление. В голове крутится счетчик патронов. 15, 10, 9, 8, 7, 6. Перезарядка. Девушка быстро меняет магазин на новый, щелкает затвором, досылает патрон в патронник и целится в проем, ожидая, когда там мелькнет враг. Пусть на мгновение, она не промахнется. Секунды переходят в минуты. Движения нет. Кристина уже думает о том, что стоит плюнуть на эту азартную игру со смертью и натравить на бойца киберпса или послать за ним робота-паука. Этот точно пройдет незамеченным, бегает по потолку коридора, как по земле. Пока Кристина об этом думала, со стороны проема раздается окрик. «Эй, поговорим?» «Валяй», — Кристина усмехается. «Давай», — голос явно принадлежит молодому. «Разойдемся, как в море корабли. Мальчики направо, девочки налево». «А мне это зачем?» – спрашивает Кристина. «Жить будешь». «Ха!» – Кристина едва не смеется в голос. «А ты весельчак. Тебя как зовут?» «Лом», – нехотя отвечает парень. «Забавно». Кристина напрягает память, пытаясь понять, где она уже слышала такое имя. Внезапно ее осеняет, и она кричит. «А!» «Тебя зовут, как в том древнем мульте, приключения капитана Врунгеля». Девушка смеется в голос. «Ну и погоняло тебе придумали. Нарочно не придумаешь. Похож, что ли?» Судя по паузе, парень явно обескуражен поведением девушки и точно не понимает, о чем идет речь. «Да пошла ты, тварь!» – взрывается Лом. «Мразь гребаная!» «А ты иди сюда и скажи мне это в лицо!» В голосе Кристины звенит сталь. «Слабо, что ли?» «Приду, когда надо будет», — отвечает Лом. «Я не тороплюсь». Кристина задумывается. До нее доходит, что парень явно тянет время и, скорее всего, ждет подмогу. Надо его кончать. Девушка переводит взгляд на киберпса, потом на робота-паука. О том, чтобы войти в ячейку парня и заставить выйти его из укрытия, сейчас не может быть и речи. Это займет несколько секунд, и за это время он успеет ее подстрелить. «Ну, кого из вас отправить за ним?» — шепотом спрашивает Кристина, будто зверь и робот-паук могут ей ответить. «Слышь», — кричит Лом, — «давай договоримся. Уходи, пока сюда мои не подъехали». «Слово даю, я не буду стрелять тебе в спину». «А ты чего так волнуешься?» – отвечает Кристина. «Давай вместе их подождем. Что, неохота?» «А, понятно». Девушка старается язвить на полную катушку. «Ты ссышь, что когда приедут твои, они с тебя спросят, почему ты не разобрался с одной девкой». А потом удивятся еще больше, когда они увидят, что я в одиночку завалила целый отряд. А так ты сможешь выдумать любую историю и сказать, что вы нарвались на засаду силовиков, и вас перебил спецназ. Так, придурок?» Девушка хочет вывести парня из себя, надеясь, что он совершит ошибку. С той стороны молчат. Лом явно размышляет, как ему поступить. И жить хочется, и трусом быть неохота. Засмеют ведь потом. Докажи, что это не ты облажался, а девка была на всю голову отбитая и явно прокачанная апгрейдами по самые гланды. Лом принимает решение тянуть время до последнего и ждать своих. Будь что будет. Запасной жизни нет, а дохлый он и сам себе не нужен. Кристина тоже решает ускорить события. Кто его знает, что за команда сюда подскочит? А если их будет человек 10-15, да с тяжелым вооружением или еще какой боевой сборкой? Во второй раз ей тоже может не повезти. Девушка отдает приказ роботу-пауку. Режим «Защита хозяина». Кибер словно кивает своей головешкой с камерами и, двигаясь задом, заползает под самый потолок высоченного коридора. Кристина подползает к зверю. Гладит кибер-пса и уже готовится отдать ему команду взять. Как зверь скалится, поворачивает башку и рычит во тьму. Кристина оборачивается, вглядывается во мрак. В дополненной реальности нифига нет. По крайней мере, ничего такого, что вызывало бы ее беспокойство. Девушка треплет кибер-пса за морду, шепчет ему. «Пошел». Затем машет рукой в сторону проема, где заныкался лом. К удивлению Кристины, зверь разворачивается и срывается с места, помчавшись вглубь комплекса по коридору. Лом только этого и ждал. Он открывает прицельный огонь по Кристине. Девушка перекатывается по полу с недоступной для обычного человека скоростью и прячется за телом шумера. Выставляет ствол и тоже палит, оставаясь под прикрытием мертвеца. Пули бьют по телу шумера, смачно вонзаются в плоть и рикошетят от металла экзоскелета. В горячке боя Кристина не сразу замечает, как позади нее, туда, куда убежал зверь, раздается протяжный вой, переходящий в истошный визг. Девушка оборачивается. Из тьмы доносится чавкающий звук, словно кого-то разделывают на бойне. Кристина выводит уровень зрения на максимальный и видит, что в нескольких десятков метров от нее в центре коридора находится темный сгусток. Не видно ни рук, ни ног. В центре этого сгустка находится зверь. Сгусток будто пожирает его, кромсая плоть кибер-пса тесаком. Кристина сжимается в комок. Пули свистят над ее головой, но она не обращает на это никакого внимания, полностью поглощенная невиданным зрелищем. Она направляет ствол автомата на сгусток и открывает по нему прицельный огонь, но за мгновение до этого эта черная масса приходит в движение. Из центра сгустка вылетает туша зверя и падает, не долетев несколько метров до Кристины, а затем оно исчезает. Как раз в тот момент, как девушка вдавливает спусковой крючок автомата, и вместо, где только что находился сгусток, летит свинцовый дождь. «Сдохни, тварь!» — орет девушка. Звук собственного голоса помогает ей не сойти с ума при виде освежеванного киберпса с вывернутыми наружу ребрами грудины. Пули уносятся во тьму и никому не причиняют вреда. Кристина понимает, что она видела нечто, существо, которое может за несколько секунд разделать огромного пса, накачанного стероидами, и швырнуть тушу на пару десятков метров, а потом просто исчезнуть из коридора, где нет ни одной двери. «Что это было?» — судорожно размышляет девушка. «Какая-то сборка, кибер. Что у него за камуфляж? Цифровой или реальный?» «Чтоб меня!» Кристина едва не хлопает себя ладонью по лбу. Она так увлеклась, что забыла о недавнем разговоре с Арией. «Это же та хрень, которая убила Ингу. Вот она, моя смерть!» «Попалась!» — голос Лома возвращает девушку в реальность. Кристина поднимает голову и видит, что над ней возвышается боец в экзоскелете. Ствол автомата смотрит в лицо девушки. Лицо парня закрыто баллистической маской, но Кристина уверена, что он ухмыляется. «А ты ничего такая, симпотная». Лом поднимает маску и сплевывает на пол. «Жалко будет тебя кончать». Его палец почти дожимает спуск. Кристина, глянув вверх, лыбится, говорит. «А ты быстро бегаешь?» Парень, поймав ее взгляд, задирает голову. Поздно. На него сверху падает робот-паук. сбивает его с ног и пригвождает к полу. Робот вцепляется ему клешнями в глотку и выстреливает из оснований металлических ладоней иглы с нейротоксином. Лом дико кричит, катается с ним по бетону от стены к стене, лупит робота кулаками, пытается его содрать с себя, вкладывая в усилие всю мощь приводов экзоскелета. Наконец ему это удается. Лом отбрасывает от себя робота на пару метров. Тот поднимается и пытается броситься в атаку. Парень лежа вскидывает автомат и в упор расстреливает дрон, пока у него не заканчивается магазин, а робота не раскидывает на исковерканные запчасти. Затем парень, дернувшись, переводит взгляд на Кристину, которая уже держит его на прицеле своего оружия. Судя по его глазам, он понимает, что ему хана. Лом швыряет автомат на пол. Часто дышит, чувствуя, как по его телу разливается невероятная слабость. Он видит девушку, как в тумане, медленно говорит заплетающимся языком. «Твоя взяла. Ну, давай. Чего ты тянешь?» Кристина поднимается. Отбрасывает ствол лома ногой подальше. Целится в него, одновременно скашивая глаза в сторону и каждую секунду ожидая со спины нападения твари, которая убила Ингу. В голову девушки приходит одна идея. Она разворачивается в сторону выхода из комплекса, отходит от парня. Поднимает автомат и целится уже в глубину коридора. Лом понимает, какая участь ему уготована. Он поворачивает голову и кричит, если так можно назвать его хрип. «Убей меня! Слышишь? Убей!» Кристина ему не отвечает. Она пятится во тьму, приставив приклад автомата к плечу. Девушка не сводит взгляда с Лома, стараясь запомнить выражение его глаз. Запечатлеть их в памяти. Внезапно Лом меняется в лице. Он смотрит куда-то за спину Кристины, а потом начинает смеяться. И от этого смеха веет могилой. Девушка слышит за собой приглушенное дыхание. Резко разворачивается и видит перед собой нечто огромное, выше ее на три головы, широкоплечую фигуру в накидке и капюшоне. Кристина пытается нажать на спусковой крючок, но тварь действует быстрее, намного быстрее. Девушка чувствует, словно ей по руке дали дубиной. Автомат вываливается из напрочь отбитых пальцев. Тварь хватает Кристину за шею и поднимает ее на вытянутой руке над полом. Парень продолжает ржать, пока гигант не делает три шага вперед и, продолжая удерживать девушку, со всей дури пробивает Лому ногой в голову. Бах! В воздухе повисает облачко крови, и парень затыкается, на этот раз навсегда. Гигант приближает к себе отчаянно сопротивляющуюся Кристину. Стальные пальцы сжимают шею девушки, и она начинает хрипеть. Из глубины капюшона на повисшую, как тряпичная кукла, Кристину глядят синие глаза с активированными ар-линзами. А странный голос, как у синтезатора речи, произносит. «Запчасти». Кристина делает еще одну отчаянную попытку вырваться из мертвой хватки гиганта. Сквозь боль. Полупридушенная, она хватает его руками и пытается разжать его пальцы. Тщетно. Это все равно, что биться головой об бетонную стену. Из-под капюшона раздается тихий смех. Гигант разворачивается. Чуть расслабляет хватку, чтобы окончательно не придушить девушку. Несет Кристину к выходу и говорит. «Хозяин будет мной доволен». При этих словах на девушку накатывает такая ярость, что она, если бы могла, разорвала эту тварь голыми руками. Кристина понимает, что силой его не взять. Надо действовать хитростью. «Стоп!» – орет сама себе девушка. «Если он убил Ингу, то в любом случае я уже мертва. Ария говорила, что мой мозг воспримет это как реальность, и я погибну в своем мире на самом деле. Черт, надо что-то сделать, надо. Ты не сможешь его сейчас убить. В голове Кристины опять раздается низкий голос незнакомого мужчины. Без вариантов. «Тогда нафига все это?» – взрывается девушка. «Ради чего я должна сдохнуть?» «Я сказал, сейчас». Мужчина делает ударение на последнем слове. «Ты проиграешь бой, но можешь выиграть сражение». «Как?» – стонет Кристина. «Что я должна сделать?» «Умереть», – равнодушно отвечает незнакомец. «Умереть здесь, чтобы воскреснуть в реальности и получить новые знания на основе этого опыта. Другого не дано». «Да иди ты к черту!» Кристина не понимает, как ей удается мысленно разговаривать в таком, как сейчас, состоянии и откуда на это вообще есть время. «В оцифрованном мире оно течет по-другому», отвечает незнакомец, словно прочитав мысли девушки. «Здесь все не так, а теперь слушай меня очень внимательно. Он тебя убьет. Это уже произошло, только ты отказываешься это воспринимать. У него есть одно слабое место. Ты это сама поймешь, когда он тебя прикончит. Когда ты встретишь его в следующий раз, а ваши пути, поверь мне, еще пересекутся, ты будешь знать, как его уничтожить. Главное сейчас – сохранить твой разум. После смерти произойдет конфликт оболочек, и твой мозг погибнет вместе с виртуальным образом Инги. Мозг просто отдаст команду телу сдохнуть из-за травм, полученных в виртуале, созданным твоим сознанием. Единственный выход для тебя – создать цифровой слепок с самой себя, виртуального двойника – позволить в момент смерти погибнуть исходнику, а потом, за время, что твое тело будет умирать в твоем мире, извлечь двойника и поместить его в свой разум, чтобы он перезапустил его заново. Понимаю, что это звучит как бред сумасшедшего и очень сложно, но если ты хочешь жить, а потом отомстить за смерть Инги, ты это сделаешь. Кристина хочет выматериться, но не успевает. Гигант проносит ее мимо провала в полу, где находится схрон потрошителей, и несет дальше к выходу. Действительно, время там, в цифре, идет совершенно иначе. Девушка пытается понять, как ей скопировать саму себя. Мысленно зовет незнакомца, но он ей не отвечает, и на Кристину накатывает ужас. Боль и страх мешают соображать. Девушка заставляет себя успокоиться. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Кристина резко проваливается в себя. Снова попадает в мир кода и вызывает панель управления. Быстро набирает запрос, действуя почти наобум, без надежды на успех. Но хоть один шанс – это лучше, чем вообще без него. «Мастер, ты здесь?» Ответ, к удивлению девушки, не заставляет себя ждать. «Да. Мне нужна твоя помощь. Чего ты хочешь? Можешь оцифровать мое сознание и создать с него копию, которую я смогу перезалить в себя при необходимости?» Пауза. Затем появляется ответ. «Это противоречит моим директивам. Отказ». «Тогда...» Кристина задерживает дыхание, как ей кажется. «Я не принесу тебе обещанные мной души». «Хочешь меня обмануть?» В голосе мастера клокочет ярость. «Нет, просто говорю все как есть», — Кристина выдыхает. «Ах ты!» Мастер явно подбирает слова. Пока он думает, Кристина решает пойти ва-банк. «Послушай, если я сдохну, то я не выполню условия нашей сделки. Какая тебе с этого выгода? А если ты меня оцифруешь и спасешь, то я...» Девушка почему-то уверена, что мастер купится на ее предложение. «Буду регулярно поставлять для тебя новые души. Подумай, одна моя в обмен на десятки других». Мастер молчит, затем отвечает. «А ты умеешь торговаться. Хорошо. Наша сделка переписана. А чтобы ты потом не соскочила, я сделаю копию твоего сознания и для себя. Не ссы. Я не перепродам его на черном рынке. Это так, гарантия. Тебя устраивают такие условия?» «Да!» Кристина почти кричит, понимая, что еще чуть-чуть, и она сдохнет. «Готово. Номер резервной копии для заливки в ячейке 145.0Z698», отвечает мастер, и девушку вышвыривает из цифры. Кристина приходит в себя как раз в тот момент, когда гигант подходит к выходу из комплекса. Девушка не знает, как именно погибла Инга, но для себя решает, что она пойдет до конца. А еще Кристина думает, что произойдет, если она переиграет гиганта, он ее не убьет, и тогда возникнет альтернативная реальность, в которой она останется жива. Вопрос лишь в том, что произойдет с ее разумом, который знает на подсознательном уровне, что она должна погибнуть. Будь что будет. Девушка, изловчившись, пинает гиганта ногой в грудь и сразу же ее отбивает, будто пнув наковальню. «Отпусти меня!» — кричит Кристина. «Слышишь? Отпусти!» Девушка не уверена, что Инга так себя вела, но других вариантов ей просто не приходит в голову. Гигант продолжает идти, как заведенный механизм. «Давай поговорим», — предлагает Кристина. «Что тебе от меня нужно?» «Запчасти», — тупо отвечает гигант. «Какие запчасти?» — не унимается девушка, решив любой ценой вывести гиганта на разговор. «Все», — отвечает гигант, и Кристине кажется, что она ведет разговор с идиотом или слабоумным. Здоровяк выходит наружу. Девушка оглядывается, и ее прошибает холодный пот. Она видит, что две взорванные машины стоят наоборот. Грузовик со стены тупика, а пикап, на котором в него въехал коматоз, со стороны въезда в комплекс зданий, как если бы он приехал уже после Шишиги. А еще Кристина не понимает, как она может разговаривать с гигантом, если он несет ее, сжав лапищу на шее. «И где мой чертов дробовик?» – взрывается девушка. «Я стреляла из автомата, помповое ружье было перекинуто через плечо, а потом оно будто исчезло. Как это возможно?» Кристина ощущает себя, будто она проваливается в вязкое безумие, и оно захлестывает ее с головой, поглощая разум. Девушка мысленно орет. На нее наваливается чувство дежавю, словно все, что происходит, уже когда-то с ней было, только по-другому. Машины стояли не так. Луна была слева, а не справа. Дым пожарищ стелился с другой стороны. И вообще все это не настоящее. Иллюзия, созданная ее воспаленным воображением. Едва Кристина об этом подумала, как мир становится на паузу. В буквальном смысле. Гигант замирает, продолжая держать ее на вытянутой руке. Облака останавливаются. Дым перестает стелиться вдоль дороги, а в голове возникает непонятный голос, похожий по интонации на голос бездушной машины. «Внимание! Сценарий заблокирован. Дефектовка объекта. Дефектовка выполнена. Произошла рассинхронизация сознания. На базе исходника объект создал свой альтернативный сценарий. Рекомендация. Откат на базовую точку и запуск по новой с места рассинхрона. Выполняю. Перемотка. Перемотка выполнена. Запуск по таймеру. 5, 4, 3, 2, 1». По глазам Кристины лупит огненная вспышка. Ощущение такое, будто ты посмотрел на сварочную дугу. Перед глазами пляшут огненные зайчики, ты толком не видишь несколько секунд. Затем зрение фрагментарно восстанавливается, и ты смотришь на окружающий тебя мир сквозь резкую боль в воспаленных и слезящихся глазах. Девушка видит, что она снова находится в коридоре комплекса. Действительность все еще стоит на паузе и наполняется деталями, которые перемещаются в нее с немыслимой скоростью, будто кто-то добавляет предметы в картину. Раз. В паре метров от Кристины возникает тело Лома с простреленной головой. Два. Рядом с парнем возникает автомат. До девушки доходит, что Лом теперь лежит по-другому, словно он убегал в коридор, а она догоняла его со стороны входа в комплекс. 3. Появляется тело Шумера, а за ним и труп Скифа. Оба изрешечены пулями, а под их телами разлиты лужи крови. 4. Появляется зверь. Киберпес тоже лежит не там, где в прошлый раз находилась его вскрытая туша. Теперь у него целое брюхо, а в его шею мертвой хваткой вцепился робот-паук, и, судя по вывалившемуся и посиневшему языку, кибер выпустил в зверя весь свой запас нейротоксина. Кристина находится на грани истерики. Ей кажется, что она теперь обречена навечно бегать по этим коридорам, стрелять, убивать и снова возрождаться во временной петле. Девушка пытается пошевелиться, но не может. В ее руках сам собой появляется автомат. Плечо оттягивает ремень с помповым ружьем, а перед ней метрах в 20, словно телепортировавшись из другого пространства, возникает гигант, который недавно схватил ее за шею. Он стоит и не двигается, как нарисованный. Кристина опять слышит бездушный голос машины. Откат завершен. Базовая точка восстановлена. Альтернативный сценарий стерт. Рассинхрон сознания подавлен. Запись базовой реальности прошлого будет запущена через 5, 4, 3, 2, 1. Окружающий мир снова приходит в движение. Гигант делает шаг вперед. У девушки перехватывает дух. Она поднимает ствол автомата. Сгруппировавшись, принимает боевую стойку и жмет на спусковой крючок. Палец вдавливает спуск невероятно медленно, будто его кто-то держит. Затем события ускоряются, время начинает течь в привычном ритме, и Кристину будто выдергивает из сна звук ее выстрелов, многократно усиленный эхом, отражающимся от стен коридора. Бам-бам-бам! Девушка палит короткими очередями, целясь в черноту капюшона гиганта, где горит пара синих глаз. Гигант, словно прочитав мысли Кристины, за мгновение до попадания нагибается, вскидывает руки, скрещивает предплечья, и перед ним с громким хлопком появляется электрический щит в виде овала, который закрывает гиганта с ног до головы. Коридор наполняет гудение, как от трансформаторной будки. К нему подключается надсадный рев роторного движка. Кристина стреляет, а гигант идет вперед, не обращая внимания на пули, которые смачно колотят по энергощиту. Счетчик патронов в дополненной реальности показывает ноль. Девушка быстро перезаряжает автомат и вставляет в оружие последний магазин. Щелчок затвора звучит как приговор. Кристина переводит клавишу выбора режима стрельбы на автоматический огонь и нажимает на спуск. Она палит в гиганта, пока у нее не заканчиваются патроны. Тот по-прежнему идет вперед, не обращая внимания на выстрелы, хотя движется не так быстро, как раньше. Кристина бросает на пол ненужное ей теперь оружие и сдергивает с плеча дробовик. Приставляет раскладной приклад к плечу, обхватывает пальцами пистолетную рукоятку и открывает огонь. Бах! Выстрел дробовика в ограниченном пространстве звучит как пушечный. Картечь на секунду задерживает гиганта, заставляя его остановиться. Девушка быстро передергивает цевьё помпы и палит снова и снова, не понимая, где она этому научилась. Потом до Кристины доходит, что это умела Инга, а значит, умеет и она. Бах, бах, бах! Девушка стреляет до тех пор, пока сухой щелчок не дает понять, что у нее закончились патроны. Пока она палила по гиганту, она незаметно для себя подошла к провалу в полу, где находится схрон потрошителей. Кристина пытается перезарядить ружье. Достает из кармана патроны 12-го калибра с картечью. Пальцы ее не слушаются. Наконец ей это удается. Она нажимает на спуск. Ружье бахает как раз в тот момент, когда гигант резко перемещается вперед, как на ускоренной перемотке. Он останавливается в 3 метрах от девушки, отключает щит, и пока Кристина в него целится, бьет ее внезапно удлинившейся рукой в центр груди. Бух! Девушка ощущает удар такой силы, словно ее приложили бревном. Раздается треск. В области грудины разливается море огня. Рот Кристины наполняется медным привкусом. Она отлетает на несколько метров и падает вниз, в черноту провала в полу, видя словно в замедленной съемке, как на нее сверху смотрит гигант. Кристина грохается на спину и прикладывается головой об бетонный пол. Удивительно, но девушка еще жива. Она смотрит на гиганта, он смотрит на нее. Его глаза горят синим цветом, и неожиданно гигант снимает капюшон накидки. Девушка не может как следует его рассмотреть, но замечает, как гигант замирает и будто отключается от этого мира. Буквально на несколько секунд, пристально всматриваясь в Кристину. Она понимает, что он пытается оцифровать ее душу, а для этого ему нужны ее глаза. Точнее, какой-то доступ в надстройку над Вералом, который через них открывается. Кристина не понимает, откуда она это знает, да это и не важно. Главное, вот она, возможность застать гиганта врасплох. Плохо одно, для этого нужно умереть. Едва девушка об этом подумала, как время восстанавливает свой привычный бег. В ее глазах темнеет, и она выключается под тихий смех, доносящийся сверху. Гигант смотрит на тело девушки, которая лежит на глубине 7 метров, и тихо произносит: «Хорошие запчасти. Хозяин будет мной доволен». Внезапно гигант вскидывает голову, и его глаза ярко вспыхивают синевой. Он открывает панель управления на руке, запускает карту. Система показывает на голограмме местности множество точек, колонна машин, которые одна за другой на полном ходу мчатся по дороге к комплексу. Гигант тихо бубнит себе под нос. «Плохие запчасти. Хозяин не будет мной доволен». Гигант разворачивается и уходит во тьму коридора, в глубину зданий, а на его спине ясно вырисовывается цифра 13. Внимание! Идет анализ сердечного ритма. Фибрилляция предсердий. Запускайте электрошок. Внимание! Не дотрагивайтесь до пациента. Разряд. Острые нарушения сердечного ритма. Пульса нет. Идет зарядка инвертора. Делайте непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. 1, 2, 3, 4, 10. 1, 2, 3, 4, 20. 1, 2, 3, 4, 30. Инвертор заряжен. Еще один разряд. Руки убрать. Что с ней? Шок. Черт. Еще разряд. Готово. Руки. Разряд. Внимание. Произошла остановка сердца. Колите адреналин и запускайте турбобустер в режиме форсажа. Готово. 1, 2, 3, 4, 10. 1, 2, 3, 4, 20. 1, 2, 3, 4, 30. Еще разряд. Убрали руки. Готово. Ритм. Отсутствует. Турбобустер. Сдох. Повторяйте непрямой массаж и искусственное дыхание. «Один, два, три, четыре, десять. Один, два, три, четыре, двадцать. Один, два, три, четыре, тридцать. Ну, бесполезно, сердце не запускается». Раздается непрерывный писк. Звук похож на сигнал медицинского прибора. «Ах ты, тварь! Дыши, чтоб тебя! Оживай!» Раздаются удары, похожие на удары кулака в грудину. «Оставь ее! Оставь, я сказал! Все кончено!» «Черт! Теперь нам точно конец!» «Что теперь с ней делать?» «Пакуйте ее!» Слышны шаги. «А ты куда?» Человек останавливается. Судя по хриплым звукам, часто дышит. «Пойду, доложу Арии, что девушка умерла».